Глава 35. После звонка Сюзанны вся чудовищность ситуации обрушивается на меня в полную силу. Растерянная и опустошенная, я сижу на диване, обхватив руками бесполезную голову, в которой все перепуталось. Лео только что вышел из спальни и стоит надо мной, не зная, что делать. Ясно одно, что бы я сейчас ни предприняла, доводы Сюзанны совершенно ошеломили меня, и возврата к волшебному мигу нет. О том, чтобы начать с того места, где мы закончили, и речи быть не может. Лео безошибочно угадывает смену настроения и несмело опускается на диван рядом со мной. «Что случилось?» — спрашивает он с озабоченным видом и легонько касается моего колена. «Не знаю», — говорю я. В ушах звучат настойчивые наставления сестры, но я не спешу им следовать. Я сама не знаю, что делаю. «Да, все непросто», — вздыхает Лео. «Элен, знаешь, жаль, что...» Я испытующе смотрю на него. «Почему ему жаль?» И прихожу к выводу, что он не прощения просит, а выражает сочувствие, как принято в ситуациях, например, смерти, развода или болезни. Другими словами, он догадывается, что в моей жизни случилось несчастье, но не видит своей вины. Не в том, что мы целовались, не в том, что продолжает испытывать ко мне влечение. О себе я пока не могу сказать того же, еще не разобралась, но киваю Лео в знак признательности. А ведь Сюзанна ничего не спросила про Лео. Ни словом не обмолвилась, думаю я, и вдруг неожиданно для меня самой с языка слетает вопрос. «Как ты думаешь, у нас с тобой получилось бы?» Лео смотрит удивленно и немного обиженно, заметив это «бы». «Что ты имеешь в виду?» «Ну, если бы мы опять сошлись, мы так и были бы вместе?» «Навсегда?» Его интонация говорит сама за себя. Он не хочет думать о «навсегда», как и раньше не хотел. «А вот я хочу...» «Да». «Мне по-прежнему хочется стабильности, семьи, детей, всего того, что навсегда. Кто знает?» — рассеянно отвечает Лео, будто решает отвлеченный философский вопрос. Вспоминаю, как мы расстались. Потом мысли перескакивают к совсем недавнему разрыву Лео. Неужели сценарий тот же? Самым небрежным тоном, на какой способна, я говорю, «Почему вы с Кэрол расстались?» «Я же тебе говорил утром», — отвечает он. «Нет», — продолжаю я, чувствуя дурноту, «ты так и не объяснил». Лео разводит руками, словно демонстрируя собственное бессилие и непонимание. Точно так же он притворялся в Лос-Анджелесе, делая вид, что не понимает, почему мы с ним разошлись. По многим причинам. Лео уходит, внутренне отдаляется. Взгляд становится отсутствующим, непроницаемым. Например, «Не знаю, она хорошая, замечательная, просто я еще не готов». «Откуда ты знаешь, что не готов?» — настаиваю я. «Мне нужно выяснить кое-что для себя. Есть ли магическая лакмусовая бумажка, которая определяет истинную любовь? Есть ли способ наверняка распознать свою вторую половину?» «Знаю и все», — говорит он, потирая лоб. «Это всегда знаешь». «Мы с тобой по той же причине расстались?» В вопросе проскакивают истеричные нотки. «Ну, перестань, Лен». Усталость и раздражение в его голосе будет давнее, весьма неприятное воспоминание. Но я твердо настроена выяснить всю правду. Скажи мне, пожалуйста, я должна понять. Ну хорошо, послушай, мы же все уже выяснили. Мы расстались, потому что для серьезных отношений тогда было рано. Мы были слишком молоды. Не так уж и молоды, достаточно молоды. Я не был готов к этому. Лео беспокойно ерзает, вынужденный, наконец, признать, что дело все-таки в нем, а не во мне. Это он меня бросил. Я киваю, делая вид, что соглашаюсь с такой оценкой событий, хотя на самом деле думаю иначе. Конечно, мы были молоды. Но ведь в молодости любовь энергичнее, безрассуднее и меньше обращает внимание на обыденные проблемы. А Лео сдался, даже не сделав попытки спасти наши отношения. Не потому ли, что не хотел спасать? Может, не верил в нас? Может, недостаточно сильно любил? Ты испугался ответственности? Боялся остепениться, спрашиваю я. Слово «остепениться» эхом отдается в голове и наполняет меня трепетом. До сей поры мне удавалось избегать его даже в мыслях, но теперь, кажется, от него не спрячешься. В этом пугающем слове, как я понимаю сейчас, и заключается самая суть конфликта. Я остепенилась, когда сказала Энди «да», и тем самым словно отказалась от прошлой любви. Возможно, я не должна была столь малодушно сдаваться, может, следовало чуть сильнее верить, что Лео вернется. «Да что ты, Элен, нет, это не так, ты сама знаешь», — горячо отрицает Лео. Но я продолжаю допрос, и он вынужден отвечать. «Послушай, Элли, ты была той самой, единственной любовью», — говорит он, — «если она действительно существует». Я заглядываю в его глаза, такие темные, что трудно различить зрачок. Голова начинает кружиться, и я быстро отвожу взгляд. Ни в коем случае нельзя терять контроль над своими чувствами. Слишком многое поставлено на карту. «Да», — выдыхаю я. Ответ, конечно, не соответствует накалу чувств, но я просто не рискую сказать больше. «А ты?» — спрашивает Лео. «Что думаешь ты?» Я закрываю глаза. До того нереальным предстает настоящее мгновение. Будто я проснулась в незнакомом месте и силюсь понять, куда попала. Смотрю на Лео и вдруг понимаю, что настало время окончательного выбора. На этот раз за меня никто не будет решать, как когда-то. Ни Лео, ни Марго. Мне предстоит сделать это самой, я действительно на перепутье. В голове всплывает картинка, дорожная развилка, как в диснеевском мультфильме. Две извилистые дороги, на скрюченном придорожном дереве два указателя — Лео и Энди. Бессильно роняю руки, глажу кончиками пальцев мягкую кожу дивана. Кажется, я начинаю понимать, что хотела сказать моя невезучая в личной жизни сестра. Речь не о том, как могла бы сложиться жизнь, и не о том, что я чувствую сейчас к Лео. Физическое желание, тоску по прошлому, горькие сожаления — речь вообще не о Лео. Речь об Энди. Вот так, просто и недвусмысленно. Речь о том, действительно ли я люблю мужа. «Мне пора», — говорю я то, что чувствовала с самого начала. Лео кладет мне ладонь на колено, на этот раз настойчиво. «Элен, не надо». Но я почти не слушаю его. Он между тем говорит, что не хочет снова терять меня, что нам хорошо вместе, хоть я и замужем. Он говорит, что скучает по нас, как точно сказано. Не просто скучаю по тебе, а скучаю по нас. Я могу сказать о себе то же самое. Все это время я скучала по нас и, наверное, всегда буду скучать. Горе поселяется в душе. Я осознаю всю необратимость потери и нежно беру Лео за руку. Иногда счастливой развязки не бывает. Как ни старайся, жизнь не прожить без потерь. Может, в этом все и дело? Любовь не страсть, не желание. Любовь — совокупность наших решений, дороги, которые мы выбираем. Это решимость сохранять верность кому-то или чему-то, несмотря ни на что. Выбор, который предстоит совершать снова и снова, ежедневно, год за годом, говорит о сущности любви гораздо больше, чем самые красивые слова. Смотрю Лео в глаза, сердце разрывается от боли, но я полна решимости и испытываю чувство освобождения. «Мне правда надо идти», — говорю я, медленно поднимаясь и методично собирая вещи. Лео неловко топчется рядом и неохотно помогает мне надеть пальто. Мы выходим на крыльцо, спускаемся по ступенькам, а в конце пустынной, словно вымершей улицы, появляется зеленый огонек такси. Небо явно дает знак, что я действую правильно. Выхожу на проезжую часть, маневрирую между запаркованными машинами и поднимаю руку. Лео наблюдает издали. «Куда ты?» В глазах у него какое-то новое выражение, похожее на безнадежное отчаяние. В другое время я торжествовала бы победу, а теперь мне ужасно грустно и жаль его. «В гостиницу». Водитель загружает мои сумки в багажник. «Позвонишь, как приедешь?» Я киваю, совсем не уверенная в том, что выполню обещание. Лео подходит ко мне и последний раз пробует остановить, гладит рукав, шепчет мое имя, прости меня. Я мягко высвобождаюсь и сажусь на заднее сиденье. На лице у меня ободряющая улыбка, но глаза вот-вот заволокут слезы, которые я изо всех сил пытаюсь удержать. Захлопываю дверь и поднимаю ладонь в прощальном жесте, совсем как тогда после ночного перелета. Только на этот раз я не плачу и не оглядываюсь.